«Вы по что к нам есть и прибыли?» — спрашивали их на Москве бояре. «К государю великому князю, к Ивану Васильевичу, вся Руси с челобитием». «Государю?» — переспросили бояре, точно не слыхали. «Государю-ста?» — был вторичный ответ. «И ты, Захар, государю?» — новый лукавый вопрос. «И я-ста, государю?» «И ты, Назар, государю?» «И я-ста, государю?» Бояре лукаво переглянулись между собой. «Так стоите на том, что к осударю», — опять заладили бояре. «Да вы что наладили, государю, да государю? Знамо государю, а не к вам», — вспылил, наконец, вечный дьяк. «Добросто. Помните это слово?» «Помним, не забыли. По-русскому чаю говорим?» «Добро, добро, государю». Бояре оставили челобитников и торопливо пошли к великому князю. Они доложили ему, что новгородские челобитчики, вечный дьяк Захар Авинов да подвойский Назар, в челобитях своих назвали его, великого князя, осударем, и стоят где на том накрепко. По бесстрастному каменному лицу деда Грозного прошло как бы что-то светлое. Ни луч, ни тень, ни холодные глаза холодно блеснули. «Государем именуют. Точно?» — тихо спросил он. «Точно, сударем, господине княже». «И стоят на том?» «Стоят накрепко». «Хорошо, похваляю вас». Собиратель земли русской глубоко вздохнул, точно бы камень свалился с его груди. Он нашел зацепку, которой напрасно искал столько лет. Сами новгородцы назвали его государем. Титла государское дали. Через полтора месяца в Новгород явились послы великого князя. Как? Зачем? Никто ничего не знал. Заговорил вечевый колокол, замоталась из стороны в сторону седая голова кордила звонаря. Собралось вече, явились на помосте московские послы. «Шапки, шапки долой!» — послышалось толпе. Послы были в шапках, потому, может быть, что видели, что и все вече не сымало шапок. «Долой шапки перед господином великим Новгородом!» — закричали уже сотни голов. «Перед Новгородом, что перед храмом Божьим, ломай шапку!» «Новгород та же церква! Сымай шапки, не то сшибем!» Послы сняли шапки, но говорить медлили. «Сказывайте, по что есте посланы?» Раздавались голоса. Один посол выступил вперед, поклонился и откашлялся. «Осударь, великий князь Иван Васильевич сия Руси!» Начал он немножко дрожащим голосом. «Велел спросить Новгород отчину свою, какого государства он хочет?» Все, казалось, замерло после этих слов, точно все дышать перестали. Так бывает в воздухе перед бурей, когда птицы торопятся под деревья, а деревья как бы головы склоняют от страху. И буря разразилась. Заходили плечи и головы, замахали руки. «Государство? Какого государства? Мы не хотим никакого государства! Не надо нам государства! Мы сами государство!» Посадник, стоявший рядом с послами, тоже без шапки, был бледен. На груди его заметно колыхалась золотая гривна. «Ишь, осерчали, дитушки!» — улыбался своей колокольни звонарь. «Осерчал господин великий Новгород по делам им татарским объедкам». Когда буря несколько утихла, московский посол снова откашлялся. «Дайте слово молвить», — начал он. «Говори, да помни, где ты!» «Великий Новгород», — продолжал посол, — «посылал к великому князю от владыки и от всех людей великого Новгорода послов своих Захара да Назара бить челом о государстве, и послы назвали великого князя государем». Эти слова вызвали новую бурю. «Вече никого не называла». «Вече никогда не называла великого князя государем. Какой он нам государь? От века того не бывало, как и земля наша стала, чтоб какого ни на есть князя мы называли государем. Не бывало того. Всякого князя своего мы называли господином, а не осударем. Осударь у нас не бывало и не будет. А что вашему князю сказывали, будто мы посылали, и то сказывали ложно. Давай сюда Захара. Где Захар? Подавай сюда Назара, мы их спросим». Десятские бросились искать Захара и Назара. Голоса то возвышались до крику, то падали. Более степенные люди просили посла объяснить им, какая разница между господином и государем.